Я согласен с капитаном и верховным адмиралом, я уже устал от этого совета и от всей этой античеловеческой. Начал говорить Ундина, как его прервали. Посол, верховный адмирал, возможен другой вариант, есть способ остановить Сарина, но без флота или армии, говорила советница Азари, успокаивая Ундину и Терраксию, и посмотрела на советников. Хаймем, разве еще не рано? Спрашивал с недовольством советник Турианец. У нас и так нет выбора, если продолжим давить, может последовать сильная отдача, говорил советник Соларианец, намекая на Терраксию. Советую вам решиться наконец. Вам не придется посылать флот в траверс, а мы получим двоих спектров людей, все в выигрыше, говорила Терраксия с ухмылкой, понимая, чего не хотят делать советники. Переглянувшись между собой, советники кивнули друг другу и нажали на приборную панель, что была перед ними. «Капитаны Шипаврды, сделайте шаг вперед», — сказала им советница Азри. Услышав ее просьбу, брат и сестра переглянулись между собой, а постом повернули голову в сторону Терраксии. Встретившись с их взглядами, та с улыбкой кивнула им, и те, повернувшись к совету, сделали шаг вперед. В этот момент все внимательно смотрели за процессией, перешептываясь между собой, а некоторые даже записывали. Решением совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки «Церебро», говорила советница Азри. Спектров не тренируют, их выбирают, они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей, говорил советник Соларианец. Спектры – это идеал, это символ, воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они правая рука совета, инструмент нашей воли, говорила советница Азри. Спектры несут тяжелое бремя, они защитники мира в галактике. Они наша первая и последняя линия обороны, безопасность галактики в их руках, говорил советник Турианец. Вы, первые люди спектры, капитаны, это великое достижение как для вас, как и для всей вашей расы, говорила советница Азри Шипардом. «Давно пора», — закатив глаза, произнесла Джейн и тут же получила оплеуху от брата. «Это большая честь для нас, советник», — сказал Джон с недовольством, пялись на сестру, а та лишь недовольно на него посмотрела. «Мы посылаем вас в Травис за Сарином, он скрывается от правосудия, поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения», — говорил советник Соларианец. «Мы найдем его», — сказал Джон. «Заседание совета закрыто», — произнесла советница Азари, и все начали расходиться. «Что значит давно пора? Ты вроде как не рвалась в спектры», — спрашивал Джон у своей сестры. «Да они просто заколебали резину тянуть. Любые отмазки придумают, чтобы из людей спектров не делать, вот поэтому тут лучше не отпираться, а то еще что-нибудь придумают», — говорила Джейн, спускаясь по ступенькам. «Сколько пафоса, только не думайте, что стали большими шишками. На земле вы такие же щенки, которых я могу бить сколько угодно, так что не зарывайтесь», — сказала с улыбкой Терраксия, смотря хищным взглядом на шипардов. «Так точно, мэм», — крикнули хором шипарды, немного вспотев. «Вы отлично справились», — сказала Эшли, подходя к Джону. «Действительно, теперь Сарин точно крупно попал», — говорил Гарус, подходя к Джейн. «И все это благодаря кому? А, где авиации? Где мой 50-летний виски?» — спрашивал Тони, приземляясь рядом с шипардами. «Хоть в кои-то веки от тебя есть польза», — говорила с улыбкой Терраксия, смотря на Тони. «Верховный адмирал, ваши слова ранят мое сердце. Я ведь всегда был полезен», — говорил с возмущением Тони. «Спасибо вам, мистер Старк, вы действительно очень помогли», — сказал Джон, подходя к Тони и пожимая его руку. «Вот видите, как нужно выражать свою благодарность. Для тебя, дружище, просто Тони», — говорил он, пожав руку Джону, и резко перекинул ему руку через плечо, по-дружески прижавшись. «Поздравляем вас, Джейн, Джон, с вступлением в спектры», — говорила подошедшая Тали вместе с Рексом и Кайдином. «Тали, а ты что тут делаешь?» — спросила удивленная Терраксия, увидев девочку. «Госпожа Терраксия, я сюда прилетела из-за сообщения Декстера, с ним все в порядке. Он разве не с вами?» — спрашивала Тали с сильным волнением. «Сообщение от Декстера», — хором прокричали все. «Ну да, вот», — говорила Тали, показывая сообщение на коммуникаторе. Терраксия с Хилой тут же отреагировали, схватив Тали за руку, на которой был коммуникатор, и подтянули поближе, и увидели сообщение от Декстера. «Серебро. Чистилище. Как можно скорей», — прочла вслух Хила. «Я подумала, что он в опасности, поэтому сразу отправилась сюда. говорила Тали с немного сморщенным от боли лицом. «Тали, не знаю, как ты познакомилась с ним, но он уже больше года как пропал», — говорил Тони серьезным тоном. «Что?» — в шоке крикнула Тали. «Что произошло?» — быстро и придя в себя спросила она. «Это долгий разговор, как-нибудь потом тебе расскажем», — говорила Хила Тали. «Это действительно сообщение с коммуникатора Декстера», — говорила Терраксия в непонимании. «Церебро. Чистилище. Это же название бара. Я знаю, где он», — говорил Джон, поняв, что такое чистилище. «Вена. Как только я прибыла на Церебро, я наткнулась на этот бар и подумала, что Декстер будет ждать меня там, хотя он не написал в какое время. Там, кстати, я и познакомилась с Рексом, а потом на нас напали эти чудовища», — рассказывала Тали, опустив руку и выключив коммуникатор. «Тони, не рассказывай это никому», — говорила Терраксия с угрозой, посмотрев на Старка. «Хорошо, хорошо, не буду», — подняв руки вверх, сказал Тони. «Нам нужно попробовать по этому сообщению, отследить его коммуникатор, может быть. Подождите», — начала было говорить Терраксия, как внезапно ей позвонили по специальному каналу. «Да, Бетти, я же просила не использовать этот канал без нужд». «Что? Когда? Почему вы его отпустили?» — говорила Терраксия, постепенно меняясь, и в какой-то момент ее лицо совсем исказилось, а из тела начала выходить энергия хаоса. «Ладно, успокойся, не плачь», — говорила Терраксия, хотя сама начала пускать слезы. «Хорошо, спасибо, что сообщили, скажи Скайнет, что я с ней отдельно свяжусь», — говорила Терраксия, заканчивая разговор. «Что случилось?» — спросила с дрожащим голосом Хила, вытирая слезы подруги. «Он был там, Декстер, он возвращался на землю», — говорила Терраксия с легкой дрожью. «Что? Тогда мы немедленно должны вернуться туда», — крикнула Хила, выпуская энергию смерти. И только она хотела начать бежать, как ее остановила Терраксия, схватив за руку. Хила с удивлением обернулась к ней, но та лишь отрицательно покачала головой. «Он уже не там, сынок вновь покинул планету в спешке, куда-то улетев», — говорила Терраксия, отпустив руку Хилы и сжала кулаки. Хила молчала, однако по виду ее энергии смерти было понятно, что та злится. «Тогда что нам делать?» — спросила Хила, несколько раз вздохнув и успокоившись. Терраксия же не ответила ей сразу, а лишь достала флешку и показала ее Хиле. «Нам нужно достать то, что так отчаянно ищет наш сын», — сказала Терраксия с серьезным лицом. «Поняла, пошли», — сказала Хила, кивнув подруге, и они обе зашагал и в сторону выхода. «Постойте, госпожа Терраксия, позвольте помочь вам», — крикнула Джейн, подбегая к двум женщинам. «Нет, вам нужно разобраться с Сарином, вы только стали спектрами, не нужно вот так сразу противостоять совету, сначала покажите, что вы достойны своих званий», — говорила Терраксия, посмотрев на Джейн, и ускорила шаг вместе с Хилой. В этот момент как раз к Тони начали подтягиваться остальные мстители, а Джейн стояла и смотрела на уходящих женщин. «Слушай, они сами справятся, а у нас другое задание», — говорил Джон своей сестре, положив ее руку на плечо. «Да, думаю, ты прав», — вздохнув, сказала Джейн. «Послушайте, ребят, нам бы не помешала хорошая команда, как насчет того, чтобы помочь нам схватить Сарина?» — спросил Джон, повернувшись к своим товарищам. «Судя по тому, к чему все ведет, противники будут что надо, я с вами», — сказал Рекс. «Я давно хотел надавать по роже Сарину, поэтому грех отказываться», — сказал Гарус с улыбкой. «Мы с вами, капитан», — хором сказали Эшли с Кайденом. «Честно, меня больше заботит произошедшее с Декстером, я сейчас очень волнуюсь за него, поэтому я не смог», — начала говорить Тали, но ее прервала Джейн. «В подробностях расскажу, что произошло с Декстером», — сказала Джейн, посмотрев на Тали. «Я с вами», — сразу произнесла Тали, подняв руку. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 169. «Тони, а куда Верховный Адмирал ушла?» — спросила Дженнифер, смотря на спину уходящей Терраксии. «Что-то случилось, я не в курсе», — пожал плечами Тони. «Эх, опять вся работа на нас», — вздохнула Наташа. «Соберитесь, ребята, скоро тут будут журналисты, и нам надо проследить, чтобы им не наговорили лишнего», — сказал капитан Америка, подзывая остальных мстителей. «Хорошо, что Виви и Ванда остались на земле», — покивал головой Соколиный Глаз. «Да, я тоже рад, что мы не взяли их с собой, особенно Виви. В последнее время она ведет себя странно», — говорил Стив, шагая прямо к толпе журналюк. «Может, у нее начался переходный возраст», — улыбнулся Тони. «Знаешь, я вот сейчас вообще ни в чем не уверен», — улыбнулся Стив Тони. «Странно, Терраксия бы точно просто так эту ситуацию не оставила и проконтролировала. Все-таки нужно потолковать с Тони», — думала про себя Дженнифер, не сводя глаз со спины Старка, отчего у того пошли мурашки по всему телу. Во время пресс-конференции, на которой присутствовали не только Мстители, но и члены Лиги Справедливости с Инквизицией, репортеры задавали самые различные вопросы, начиная от того, как это произошло, и кто в этом виноват. Естественно, была выдумана история о террористах с новым биологическим оружием, сейчас не нужно было оповещать всех о том, что некая древняя сила пробудилась и скоро подобное произойдет на каждой планете. В общем, все прошло благополучно и все начали расходиться, и вот, найдя укромный уголок, Дженнифер отвела Тони для личного разговора. «Джефф», — напряженно смотрел на нее Старк. «Тони, я тебя хорошо знаю, мы же друзья. Прошу, расскажи, о чем вы говорили с адмиралом», — настаивала на ответе Дженнифер. «Джефф, это личные дела Верховного Адмирала, ты же не хочешь, чтобы кто-то лез в твою личную жизнь», — потел Тони, а отводил взгляд при разговоре. «Тони, ты же прекрасно знаешь, что я встречаюсь с Декстером. Поэтому личные дела свекрови — это и мои дела», — улыбалась Дженнифер и как бы невзначай согнула толстую железную трубу, стоящую рядом. «КХМ, я ничего не знаю», — начал паниковать Старк и резко взлетел вверх. «Стой, кому говорю», — разозлилась Дженнифер и уже готовилась преследовать беглеца, как внезапно ей позвонила Бетти на коммуникатор. «Бетти, не сейчас», — хотела было отключиться Дженнифер, однако после нескольких слов подруги замерла на месте. «Как давно?» — нахмурилась Дженнифер. «Ясно, я как можно скорее возвращаюсь на Землю», — сказала Дженнифер и, развернувшись, побежала прямиком к звездолетам. Несколько дней спустя. «Тук-тук, Ривен, я тебе завтрак принесла, твои любимые блинчики», — улыбалась Старфайр, стуча в дверь, однако никто ей не открыл. «Ха-ха», — вздохнула девушка и прислонилась спиной к стене. Пропажа Декстера сильно подкосила Ривен, но, думая о том, что он вернется, она еще кое-как держалась первые полгода. Однако чем дальше, тем было хуже. У Ривен начали появляться кошмары, в которых Декстера постоянно старается поглотить нечто темное. В конце концов она сорвалась. На одной из миссий она внезапно приняла облик демона и начала нападать на всех, кого видела. Хорошо, что миссия происходила в месте, где не было гражданских. Однако тем террористам не повезло, никто не выжил. Подобное зверское убийство, пусть и конченых бандитов, сильно осуждается в Лиге, поэтому Ривен предложили просто сдаться и принять последствия ее действий. Вот ведь уроды. А мы их еще семьей считали. Она же не виновата была. Мы с Джинкс вступились за подругу, в итоге мы добились справедливости, вот только нас троих отстранили, ну да и пошли они. Мы покинули штаб-квартиру и сняли для себя хороший домик, денег нам хватало, также за нами назначили надсмотрщика, как сказали, для нашей же безопасности, ха, скорее для того, чтобы мы не начали буянить, гадство. Но Ривен не становилась лучше, ей было плевать на то, что ей отстранили, она не жалела об убитых ее террористов, она все тосковала по Декстеру. Ха, да чего тут я выделываюсь, мы с Джинкс тоже не сильно отличаемся от Ривен, просто стараемся держаться. Я не раз слышала, как Джинкс плакала по ночам, да и я сама бывает, когда смотрю в зеркало, пытаюсь представить, что Декстер рядом, отчего сама пускаю слезу. Пока Страфайр стояла, оперившись о стену спиной, задумавшись о своем, двери, тут дверь в комнату Ривен открылась и оттуда вышла сама хозяйка. Вид у нее был очень уставший, а глаза красные, она держала в руках кружку с горячим кофе. Старфайр хотела что-то сказать, но тут Ривен своей силой подняла тарелку с блинчиками, что держала девушка, и притянула ее к себе, вновь зашла в комнату, закрыв ее изнутри. «Ха, и сегодня не удалось», — выдохнула Старфайр с беспокойством, смотря на закрытую дверь. «Все, хватит, чего ты с ней сюсюкаешься», — крикнула Джинкс, подошедшая к Старфайр. «Ривен, а ну живо вытащила свою сексапильную задницу, не то я сама ее вытащу», — крикнула Джинкс, активировав свои силы и уже готовилась уничтожить дверь. «Джинкс, я бы на твоем месте». Бах! Хотела предупредить свою подругу рыженькая, но не успела та договорить, как боевой хомячок разнесла дверь в комнату Ривен на кусочки и ворвалась внутрь ее. Вот только долго она там не задержалась. Бам! Ай! — крикнула Джинкс, вылетев из комнаты Ривен, на дверь уже спустя несколько секунд восстановилась и стояла на своем прежнем месте. «А я тебя пыталась предупредить», — сказала Старфайр, протянув руку девушке с натянутой улыбкой. «Ох, больно, ее надо срочно вытаскивать из этой депрессии», — говорила девушка, принимая помощь подруги и встала, потирая ушибленную голову. «А нас кто из нее вытащит?» — спросила рыженькая с хоть с улыбкой, однако ее глаза явно могли сказать, что ей не весело. «Хотя бы из комнаты надо ее вытащить», — вздохнула Джинкс. «Заперевшись в четырех стенах ничего не изменит, нам нужно двигаться дальше», — сложив руки под грудью сказала Джинкс, смотря на закрытую дверь вместе с подругой. «Дзынь-дзынь! И кого только в такую рань принесло», — закатила глаза Джинкс и пошла спускаться на первый этаж, чтобы узнать, кто пришел. Старфайр лишь еще раз вздохнула, посмотрев на закрытую дверь, и тоже пошла спускаться на первый этаж. Как только та спустилась, то заметила, что к ним в гости пришла их подруга Гвен, причем в своем костюме белой вдовы, видимо, она еще на патруле. «Гвен, рада тебя видеть», — улыбнулась подруге Джинкс и обняла ее. «Гвен!» — крикнула Старфайр и на полной скорости врезалась в гостью, обняв ее. «Ух, полегче». Хоть она и говорила в возмущении, однако на лице у нее была счастливая улыбка. «Так отпусти ее, Старф. Не стоит стоять в проходе. Проходи, тебе что-нибудь подать. Чай, кофе». Приглашала внутрь Джинкс, сама при этом уже шагая на кухню. «Да, пожалуй, чай, а где Ривен?» Оглядываясь, спрашивала Гвен, проходя внутрь. «Ха, все так же в комнате», вздыхала рыженькая, вмиг погрустнев. «Все так же не выходит», спросила Мара, вырастив свою голову на плече Гвен. «Привет, Мара, верно, только разве что в туалет выходит», качала головой Старфайр, приветливо махая рукой симбиоту. «Тогда я сама с ней поговорю», сказала Гвен и начала подниматься на второй этаж. «Это бесполезно, Гвен, она не выйдет», качала головой в отрицании Старфайр, паря рядом с Гвен. «Посмотрим, думаю, новости, которые я принесла, ее взбодрят», улыбнулась Гвен, подходя к комнате Ривен. «Тук-тук. Привет, Ривен, это я, Гвен. И Мара. Да, это мы. Пожалуйся, выйди, нам всем нужно серьезно поговорить», уверенно говорила Гвен, стараясь убедить девушку выйти. «Нет», послышалось с другой стороны двери. «Это по поводу Декстера, мы собираемся найти его сами», твердо и уверенно сказала Гвен. Старфайр в шоке и удивлении смотрела на девушку, а потом внезапно услышала, как замок на двери щелкнул, и оттуда вышла Ривен и серьезно посмотрела на Гвен. «Надеюсь, это не глупая шутка, чтобы вытащить меня из комнаты», с угрожающим взглядом смотрела на Гвен Ривен. «Я бы не стала шутить на такую тему», хмыкнула Гвен и рукой махнула девушкам, спускаясь вниз. «Итак, Гвен, что значит твои слова?» — спросила Джинкс в удивлении после того, как Гвен вновь повторила ту фразу специально для Джинкс. «Несколько дней назад Декстер был на земле, Бетти и Скайнет его застали», — честно ответила Гвен, ничего не скрывая. «Несколько дней назад. Почему нам об этом никто не сказал?» — разозлилась Ривен, резко поднявшись и даже частично начала превращаться в демона. Старфайр и Джинкс тут же начали ее успокаивать, однако они были согласны со словами своей подруги и с осуждением смотрели на Гвен. «Эй-эй-эй, остыньте. Я сама узнала об этом совсем недавно». Начала махать руками Гвен, уверяя, что сама была не в курсе. «Ладно, но он ведь снова покинул планету, как вы узнаете, куда он отправился?» Успокоившись, спросила Ривен, присев на диван. «Дженнифер удалось узнать, что Терраксия и Хила как-то вышли на след Декстера и сейчас идут по нему, благодаря Скайнет им удалось отследить их маршрут, поэтому мы собираемся в космос», рассказала все Гвен. «Когда отправляемся?» В нетерпении крикнула Джинкс, оперившись руками о стол. «Сначала идемте обсудим все это с остальными», улыбнулась Гвен и, встав, пошла на выход. Девушки же тут же последовали за ней, закрыв дом, и резко взлетели вверх. Бывшие юные титаны летели по воздуху, следуя за белой вдовой, которая летала на своей паутине. Спустя полчаса девушки наконец прибыли к месту назначения. Здание Инквизиции. Нервничая, спросила Старфайр рядом со стеной, ограждавшей здание. Верно, а что не так? Удивившись, поинтересовалась Гвен, начав идти к охраняемому входу. Ну, у Ривен произошел один неприятный случай, так что не хотелось бы просто так мелькать перед Инквизицией, говорила, нервничая Джинкс, переживая за подругу, в то время как Ривен совсем не нервничала. Казалось, что, если ей не дадут пройти, она начнет убивать. Хоть Лига и не стала отдавать Ривен на растерзание полиции, однако Инквизиция – это совсем другой уровень, они могли судить суперов без участия других органов власти. Они могут запросто схватить Ривен и посадить ее в специальную тюрьму для суперов. В момент, Когда эта организация появилась, много суперзлодеев сели в специальные тюрьмы, созданные этой организацией. Однако не только суперзлодеи попали под их взор. Все суперы, что легкомысленно относились к закону, могли стать их целью. А из-за Думсдея и тены воительницы в золотых доспехах, мало кто от них уходил. «Не переживайте, никто Ривен не тронет, даю слово». Ударив себя по груди, заверила Гвен и пошла к посту охраны. Ривен уверенно пошла вперед за Гвен, а Джинкс и Старфайр лишь переглянулись между собой и, вздохнув, пошли вслед за подругой. Если что-то случится, они ее в обиду не дадут в любом случае. Гвен показала специальный пропуск, и один из охранников отсканировал его и, увидев нужные данные на своем приборе, кивнул ей. Вскоре огромные двери начали расходиться в стороны, открывая девушкам небольшой проход. Гвен кивнула им и пошла вперед, а за ней шли и ее подруги. Джинкс и Старфайр старались вести себя естественно, но капельки пота все-таки стекали с их лица. В момент они даже напряглись, когда некоторые охранники начали пристальнее рассматривать их, и только когда они прошли пост охраны, а дверь за ними закрылась, они выдохнули. «Я же сказала вам, тут нечего бояться», — старалась их успокоить Гвен, видя, как девочки переживают, ну кроме Ривен. Далее они сели в машину, которая довезла их до входа в здание. Все-таки территория была слишком большой, чтобы ходить тут пешком. Оказавшись внутри здания, девушки шли за Гвен, которая привела их к лифту. Они поднялись на самый верхний этаж и, выйдя, добрались до довольно внушительной двери. Тук-тук. Подойдя поближе, Гвен постучала, и раздался щелчок, и дверь автоматически открылась. Когда девушки вошли внутрь, то увидели просторный зал и большой стол, посередине за которым сидели их близкие знакомые. «А вот и вы, наконец. Почему так долго?» — улыбалась Эмма гостьям. «Девочки, не стойте там, давайте к нам», — махала рукой девушкам Бетти, приглашая их сесть на свободные места. Здесь были почти все девушки, которые состояли в отношениях с Декстером, не было что разве симбяток. «Бам! Итак, начнем обсуждение плана о том, как нам вернуть нашего парня», — улыбнулась Дженнифер, слегка ударив по столу, чтобы обратить внимание всех на себя. «О, я знаю. Но сперва нам нужно назвать нашу команду», — воодушевилась Харли, резко встав и начав тянуть руку с улыбкой. «Харли», — протянули почти все со вздохом. «Наша команда должна иметь название «Водительницы любви», — довольно прыгала Харли, придумав идеальное название для их команды, что будет возвращать их любимого назад. В то же время где-то среди гор шла снеговая буря, и сквозь эту бурю летел доктор Стрэндж, защищая себя магическим полем, не давая снегу и холоду проникнуть внутрь. Стрэндж приземлился недалеко от вершины одной горы и прямым курсом пошел прямо на скалу. Когда он должен был вот-вот врезаться в нее, он взмахнул рукой, на которой появилась магическая пентаграмма. В следующую секунду на стене скалы появилась точно такая же пентаграмма с человеческий рост, и Стрэндж прошел сквозь нее. Оказавшись на другой стороне, Стрэндж стоял на полу небольшого храма, однако тут было всего одно помещение — большой зал, а вокруг располагались колонны, которые тянулись до самого потолка. На крыше был купол из витражного стекла с рисунком на нем. Тут были и лестницы, которые уходили вверх, хотя непонятно, для чего они были нужны, если тут нет ни входа, ни выхода. На полу же в центре этого храма располагалась большая пентаграмма, которая была наполнена магической силой в таких количествах, что магия просачивалась сквозь нее в виде испарения и устремлялась вверх. Ух, Стивен не мог подождать. Спрашивал Вонг, пройдя сквозь портал, что недавно проходил Стрэндж, и дышал с отдышкой. «Ты слишком медленно добирался, чего тебя задержало?» — поинтересовался Стрэндж, приподняв одну бровь, посмотрев на Вонга. «Ха, думаешь, преодолеть эту магическую бурю легко?» — спросил его Вонг с уставшим взглядом. «Да, просто», — сказал Стрэндж и вновь начал смотреть на пентаграмму. «Вот же ты, хвастун!» — сплюнул Вонг и встал рядом со Стрэнджем. «Ну что?» — не выдержав тишины, спросил Вонг у Стивена. «А сам не видишь? Тишь да гладь, ничего необычного», — говорил спокойно Стивен, посмотрев на Вонга как на умственно отсталого. «Стивен, я ведь и врезать могу», — произнес Вонг с раздражением, посмотрев на Стрэнджа. «Это ведь самый большой секрет предыдущего верховного чародея, который она доверила тебе», — спросил Вонг, выйдя вперед и встав поближе к пентаграмме. «Мне неизвестно года и в какой момент, но на Землю проникнет существо, не принадлежащее этой вселенной. Оно настолько опасно, что может уничтожить всю мультвселенную простым движением руки. Однако я знаю, что в момент, когда оно прибудет, то будет очень слабо. Потратив несколько тысяч лет, я готовила эту тюрьму, которая сможет сдержать это существо, если меня не станет до момента, когда оно явится, доверяю это место тебе», — произнес Стивен слова его мастера, которые она однажды произнесла ему, становясь рядом с Вонгом. «Эх, я знаю существ, что могут уничтожить нашу вселенную, но, чтобы всю мультвселенную», — с натянутой улыбкой говорил Вонг, посмотрев на Стивена. «Это точно», — сказал Стивен, протянув руку к глазу Агамата, но его не оказалось на шее. «Кстати, а где твой глаз, Агамата?» — спросил Вонг, заметив, как Стивен нащупывал пустой воздух около своей шеи. «Ах, совсем забыл, привык постоянно с ним ходить, оставил его в нашем храме», — сказал Стивен, вспомнив, что оставил глаз Агамата прежде, чем явиться сюда. «Зачем? Ты же с ним не расстаешься?» — с приподнятой бровью спросил Вонг. «Это был строгий наказ Верховного Чародея, она постоянно напоминала мне, что, если это существо все-таки попадется, чтобы я даже не думал приходить к нему с глазом Агамата», — говорил Стивен, опустив руку. «Почему же? Ведь даже Дармаму не мог противостоять в силе глаза Агамата, все же было интересно Вонгу. Мастер сказала, что если я явлюсь к этому существу с глазом Агамата, то сам Камень Времени уничтожит меня и освободит существо, слившись с ним», — сказал Стивен, посмотрев на Вонга. Вонг же с удивлением и шоком в глазах смотрел на Стивена. После они медленно развернулись и молча смотрели на испарение магии из пентаграммы, в каком-то смысле это успокаивало и расслабляло. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 170. «Нет, Харли, мы не будем так называть нашу команду», — покачав головой в отрицании, сказала Дженнифер. «Почему? Идеально же подходит». С взглядом щенка смотрела на всех она. «Не обсуждается», — отрезала как на корню Дженнифер, а все остальные просто кивнули. «И кто ее вообще поставил главной?» — бурчала недовольная Харли, больше не поднимая эту тему. Айви обняла ее в качестве утешения. «Итак, благодаря Скайте нам известен маршрут Терракси и Хилы. Корабль уже готов», — с улыбкой произнесла Дженнифер, и на столе появилась голограмма космического корабля. «Свист, и кто вам выделил такой новомодный корабль? Я, конечно, не спец в этом, но даже я вижу, что он не из дешевых», — присвистнув, спросила Эмма. «Выделил нам его компания LexCorp, но не за бесплатно, мы его купили», — улыбнувшись, сказала Бетти. «Пользуешься средствами Декстера, пока его нет. Не боишься, что он разозлится? Ведь такая покупка, наверное, влетела в копеечку», — спросила с улыбкой у нее Эмма. «Ничего страшного, он сам меня поставил его замом, и финансами я могу располагать практически с ним наровне. А если он еще попробует что-то сказать мне после того, как пропал и не возвращается», — многообещающе и по-садистски улыбнулась Бетти. «Теперь у меня вопрос к вам, девочки», — произнесла Дженнифер, посмотрев на юных титанши Гвен. «Возможно, из-за наших действий мы можем вылететь из состава геройских организаций. Все-таки мы без предупреждения покидаем не то что свой пост, а саму планету. Вы готовы к таким последствиям?» — спрашивала она с серьезным взглядом. Девочки лишь переглянулись между собой и улыбнулись друг другу, делая шаг вперед. «Готовы», — хором сказали они. «Хлоп-хлоп, красотки, молодцы, мы в вас верили», — аплодировала Харли девочкам. «Они все равно отстранили нас», — махнула рукой Джинкс. «Верно, даже если нас официально выгонят, нам уже все равно», — улыбнулась Старф и обняла Ривен. «Ну, а если я не пойду, меня просто Мара изнутри сожрет», — пожав плечами, улыбнулась Гвен. «Жалкая отмазка», — произнесла Мара, отрастив голову на плече носительницы. «Хорошо, однако нам нужно добраться до девушек, что раньше были Карнажем, Веномом, Криком и Агонией», — сказала Бетти. «Разве мы не должны немедленно выдвигаться?» — спросила Ривен, удивившись. «Во-первых, невежливо оставлять позади своих сестер, когда идете спасать общего мужчину», — пожурила Бетти, неодобрительно взглянув на Ривен. «А во-вторых, нам потребуется вся возможная сила, чтобы справиться с Декстером», — сжав руки, произнесла она с печалью во взгляде. «Справиться», — хором произнесли юные титанши и Гвен. «Вы этого не знаете, но неудивительно, об этом сейчас никто не хочет распространяться», — сказала Эмма с волнением. «В момент битвы с Налом Декстер изменился, не в лучшую сторону, многие герои объединились, чтобы остановить его, но он оказался слишком силен, даже матери не смогли подавить его буйство, в конечном счете, раскидав героев, он просто улетел», — говорила с грустью в голосе Дженнифер. Многие испугались такой силы и решили никому не рассказывать о том, что случилось после смерти Налла. Тех же, кто хотел на этом заработать, или из-за ненависти к суперам распространить информацию, тут же затыкались. По официальным версиям, Декстер просто пропал, рассказывала Дженнифер, смотря на шокированных девочек. Ладно, пока перевариваете, обсудим то, как нам подобраться до наших сестер, чтобы Фьюри не настучали. По крайней мере, не сразу, говорила Дженнифер, уже не обращая внимания на загруженных девочек, и обратилась ко всем. Пока же на верхнем этаже здания Инквизиции происходило обсуждение плана, на одной из крыш недалеко обычной постройки приземлилась Джин и смотрела на здание Инквизиции. «Это здесь?» – мысленно спросила Джин у Феникса. «Да, на верхнем этаже есть, сучкхм. Вернее, женщины, которые связаны с Декстером», – говорила Феникс с злостью и ревностью в голосе. «А ты думала, что у него никого нет?» – с озорной улыбкой спросила у нее Джин. «Хм. Это ненадолго, они всего лишь увлечение, в конечном итоге все стареют и умирают. Мне надо только подождать, пока я не останусь одной единственной, поэтому можно и потерпеть», — говорила с высокомерием Феникс. «Ты же в курсе, что некоторые суперы могут прожить очень долго, а некоторые и вечность?» — спрашивала у нее Джин. «Ты специально меня провоцируешь? Или это твой хитрый план по тому, чтобы устранить всех конкуренток, а меня выставить плохой, от чего Декстер достанется только тебе?» — спрашивала с раздражением Фенику Джин. «Ты слишком много себе придумываешь», — сказала Джин, больше не дразня свою подругу. Джин уже собиралась взлететь, как остановилась и, вздохнув, обернулась назад. «Так и будешь прятаться?» — спросила она с усталостью в глазах. В этот момент она увидела, как из-за угла стены выходит Шельма и подошла к Джин, вставая на край крыши недалеко от нее. «Далеко собралась подруга?» — с улыбкой спросила она, посмотрев на Джин. «Мари, как узнала?» — спросила Джин, догадываясь, что та знала, почему она тут. «Меньше надо кричать во сне», — хмыкнула Шельма, переведя взгляд на здание Инквизиции. «Послушай, Мари». «Нет, это ты послушай, мне Декстер нравится, причем давно, я за него очень волнуюсь, и мне надо ему кое-что сказать, поэтому не пытайся меня отговаривать, лучше скажи, что надо делать», — твердо сказала Шельма, посмотрев Джин в глаза. «Ладно, тогда нам туда», — выдохнув, сказала Джин, показав на самый верхний этаж. «Тогда чего мы ждем?» — с улыбкой спросила Шельма и взлетела первой. Джин же, испугавшись, тут же полетела за ней. «Мне известно, что этих девочек перевели в квартиру, какую именно сказать не могу, однако думаю, для Скайнет проблем это выяснить не составит труда, поскольку подчерк системы щита она хорошо знает», — говорила Эмма. «Отлично, того дело за Скайнет, а пойдут они с нами или нет, это уже им решать теперь». Бах! И пока Дженнифер говорила, внезапно паромное окно позади нее разбилось, и в комнату влетели две неизвестные. Героини тут же приготовились дать отпор, но Эмма увидела вторжение, удивилась и тут же выскочила вперед. «Джин, Мари, вы что, совсем с ума сошли? Вы хоть знаете, где находитесь?» — кричала Эмма на них, а остальные героини чуть подуспокоились, когда разглядели их. «Прости, Эмма, но думаю, если бы мы вежливо попросили, нас бы просто не впустили», — с извиняющейся улыбкой сказала Джин. «Так зачем вы здесь?» — спросила Бетти, готовая в любой момент стать красной женщиной-халком. «Мы хотим найти Декстера Одинсона», — в лоб сказала Шельма, осматривая каждую девушку. «Все». «Ха-ха-ха-ха», — хором вздохнули почти все девушки. «У нас пополнение», — крикнула с улыбкой Харли. «Что?» — не поняла Шельма. «Спускайтесь, поговорим немного», — сказала Дженнифер с натянутой улыбкой, махая девушкам, что парили в кабинете. «Отмена тревоги», — произнесла Бетти, нажав кнопку на одном приборе возле нее, и сигнал тревоги, звучавший повсюду, утих. «В общем, Фьюри, ты хочешь, чтобы я помог тебе с этим?» — спросил Лекс у Ника, смотря на разные схемы, которые летали рядом с ним в виде голограмм. «Мне нужна помощь не Ликс Корпорейт, а Инквизиции», — сказал Фьюри, сидя за столом, и взмахнул рукой, отчего все голограммы исчезли. «Даже так?» — ухмыльнулся Лекс. «Ты ведь смог создать это?» — спросил у Ликса Фьюри очень серьезным тоном, сложив пальцы домиком. «Возможно, а ваши шпионы хорошо работают», — улыбнулся Лекс, закидывая ногу за ногу, сидя на диване. «Лютер, это не игра, то, что вы создали, возможно, сильно повлияет на расстановку сил в будущем, и, возможно, из-за этой технологии начнется конфликт с другими расами, и мы опять начнем войну, которая нам не нужна», — говорил Ник, смотря прямо в глаза Ликсу. «Именно поэтому эта технология и не покидает пределов Инквизиции, А если и начнется война, что ж, им же хуже, не меняясь в лице, сказал Лекс. Ха-ха-ха, сколько экземпляров уже есть в наличии? Спросил Фьюри, вздохнув и откинувшись на спинку кресла. 3, серьезным тоном произнес Лекс. Ладно, ну так что скажешь по поводу моего предложения? Спросил Ник у Лекса, чуть расслабившись. А как насчет нее самой? Разве если вытащить камень, она не умрет? Спрашивал в сомнении Лекс. Этим делом уже занимаются профессора Ким и Рокси. Они точно постараются, чтобы в процессе извлечения камня Виви не пострадала, заверил его Ник. Что ж, говоришь, что мой партнер когда-то сам настаивал на этом? Переспросил Лекс, посмотрев на папку, лежавшую на столе Фьюри с кучей пометок секретно. Верно, кивнул головой Ник. Тогда можете рассчитывать на помощь Инквизиции. Встав с дивана и подойдя к столу, Лекс протянул руку Фьюри. Буду рассчитывать на вас. «Времени у нас все меньше», — серьезным тоном сказал Ник, пожав руку Лексу. Тем временем в темном космосе на поверхности одной планеты, которую окружали черные пирамиды необычной формы, стоял большой город, жизнь которого била ключом. Пришельцы разных рас все время бегали по поручениям, железные солдаты маршировали, город был поглощен подготовкой к войне. Однако были тут и мирные части, женщины, что играли со своими детьми на площадках или в садах, пока их мужья вовсю трудились. Здесь же сейчас находились дочь и жена Гарра, пока тот стоял, преклонив голову недалеко от черного трона в огромном замке. Но он не один преклонил колено, ему составлял компанию Думсдей. На самом же троне восседал Декстер в своей черной мантии с капюшоном, по бокам от него же стояли Некрон и Маргулис. «Ясно, значит, в городе все спокойно», — выдохнул Декстер, облокотившись на массивный трон. «Скажи, Некрон, если я сейчас встречусь с Лашудра, смогу ли я победить?» Спросил я у него, воссоздав в руке косу. Некрон же посмотрел на Декстера теплым взглядом и вышел вперед, встав перед Гарром и Думсдеем и преклонив колено, посмотрел прямо в глаза мальцу. С тех пор, как Декстер вернулся, взгляд этого мертвеца значительно изменился, он как-то по-другому начал смотреть на него, ему казалось, что его господин наконец нашел самого себя, отчего он не мог не радоваться. «Мой господин, буду с вами честен, если это будет лишь его аватар, то вы справитесь, но если это будет он сам», — не договаривал Некрон. «Каковы мои шансы?» «Отвечай», — спросил я с волнением, развеивая косу. 70-30, — отвечал Некрон, опустив голову. «Так, понимая, 30 — это мои шансы», — улыбнулся с натяжкой я. «Мой господин, позвольте сказать», — поднял голову Гор. «Чертов плебей, не смей поднимать голову, пока господин не позволит», — крикнул Некрон, начав давить своей силой на Гора. «КГХ!» — кряхтел Гор, полностью упав на пол. «Некрон, достаточно!» — приказал я ему, сурово посмотрев. «Да мой господин!» — смиренно произнес Некрон, прекращая давить на Гора. «Говори, что хотел сказать, Гор!» — чуть улыбнулся я, взглядом извиняясь за Некрона. «Почему бы нам не пасть всем вместе? Я уверен, что с вашими силами и нашими подкрепленными одним из камней бесконечности мы запросто сможем одолеть это существо», — поднявшись с пола и приняв коленопреклоненное положение, предложил Гор.